Утман сидел за рулем большого грузовика «Мерседеса». Адам рядом с ним, а шейх Хан на высоком охотничьем сиденье сзади. Два телохранителя поддерживали шейха с боков, не давая ему выпасть, когда грузовик в темноте подпрыгивал на неровной дороге. Сзади в открытом кузове теснились еще четверо вооруженных людей. Утман вел машину быстро. Они давно потеряли свору из виду, но шли на звуки лая. «Они направляются к северному Вади! Откуда они о нем знают?» — крикнул Адам, перекрывая гул двигателя. «Ты рассказал, Утман!» «Нет, но один из людей Кросса хорошо знает эту местность. У него здесь семья», — ответил Утман. «Уверен?» «Я присутствовал на обсуждении их планов. Конечно, уверен, великий шейх». Теперь, когда собаки убежали далеко вперед, Утману приходилось останавливать машину, выключать двигатель и прислушиваться. Но вот он снова завел мотор, и они устремились во тьму. «Как вертолет найдет их?» — расспрашивал Адам. «Они позвонят по спутниковому телефону и обозначат огнем свое положение». Неожиданно Утман нажал на тормоза, грузовик пошел юзом и остановился. Адам головой ударился о ветровое стекло, а те, что стояли в кузове, попадали друг на друга. «Зачем ты это сделал?» — гневно закричал Адам, прижимая носовой платок к колбу, чтобы остановить кровотечение. «Ты едва не убил нас!» В ответ Утман показал вперед. «Мы добрались до южного края Вади. Еще несколько метров, и мы перевалили бы через край, и все погибли». Утман соскочил с водительского сиденья и подбежал к крутому обрыву. С минуту он стоял, прислушиваясь, потом бегом вернулся к машине. «Собаки все еще идут по следу. Сейчас я отчетливо их слышу. Придется оставить здесь грузовик и идти дальше пешком». Он подбежал к людям, которые упали с грузовика, и стал пинать их. Один, вероятно, был мертв. Его голова свободно болталась на сломанной шее. Еще двое вышли из игры. У одного разбит правый локоть, у другого сломаны обе ноги. Четвертый неуверенно встал, но он был оглушен и явно перенес сотрясение мозга. «Эти свиньи теперь бесполезны!» — рявкнул Утман. Он показал на тех, что сидели рядом с шейхом. «Вы двое слезайте и идите за мной!» «Нет!» — закричал Адам. «Это телохранители деда. Они всегда рядом с ним. Мы не можем оставить его без защиты. За нами пешком идут 30 человек из крепости. Подождем их, а потом пойдем всем скопом. К тому времени, как они подойдут, Кросс с девчонкой будут в вертолете, вне пределов нашей досягаемости. Если у тебя нет мужества идти со мной, оставайся и жди». «Мой внук не достиг зрелости в храбрости и в понятиях о чести. Он пойдет с тобой и покажет дорогу», — вмешался шейх Хан. Адам выбрался из машины, по-прежнему прижимая окровавленную ткань ко лбу. «Ты готов к бою?» — спросил его Утман. «Больше тебя», — сердито ответил Адам и выхватил из стойки за своим сиденьем автомат. «Благодаря Аллаха за то, что он дал тебе голову из камня», — рассмеялся Утман и побежал за грузовик. Из груды оружия и снаряжения, образовавшейся в результате экстренной остановки, он выбрал РПГ российского производства и брезентовую сумку с двумя гранатами. Сумку и гранатомет надел через плечо и вернулся к кабине. Посмотрел на шейха Хана, восседавшего на высоком сиденье. «Где мы встретимся, повелитель Хан?» — спросил он старика. «Я поведу грузовик вдоль края Вади, пока не доберусь до пересекающей дороги. Перебравшись, мы поедем в обратную сторону и будем искать вас на дальней стороне», — шейх показал в темноте на север. «К тому времени взойдет солнце, и мы увидим ваш след или услышим собак. Когда мы снова встретимся, я положу к твоим ногам голову неверного, который убил моего отца и моих дядей», — сказал Адам. «Прошу твоего благословения, дедушка». «Благословляю тебя, Адам. Иди с Аллахом и сохраняй этот джихад в сердце твоем». Адаму пришлось бежать, чтобы догнать Утмана, раньше, чем тот исчезнет в глубине ущелья. Они спускались по очень крутому склону, скользя по сланцу и камням. Адам все больше отставал. «Подожди!» Он тяжело дышал. Его рубашка промокла от пота. «Быстрей! Вертолет уже летит, чтобы подобрать их!» Не останавливаясь, крикнул в ответ Утман. «Неверный избежит праведного гнева Аллаха и твоего деда!» Ноги у Адама подкашивались. Он поскользнулся и упал на живот. С трудом встал и стоял, тяжело дыша и кашляя в поднятой им пыли. Потом снова двинулся вниз, но на этот раз, шатаясь и спотыкаясь, Утман добрался до дна и впервые остановился, оглянувшись. «Нежный поросенок! Годится только на то, чтобы насиловать женщин и убивать пленных», — подумал Утман, но внешне ничем не выдал своего презрения. «Ты хорошо держишься! Осталось немного!» — крикнул он, но Адам снова упал. На этот раз он упал ничком, тяжело ударился о каменистую землю и прокатился последние 20 футов до дна. Хотел встать, но правая лодыжка пострадала. И Адам не мог наступать на ногу. Он опустился на колени. «Помоги!» — крикнул он. Утман вернулся и поставил его на ноги. Адам проковылял несколько футов и остановился. «Лодыжка! Не могу наступать на эту ногу!» «Должно быть, растянул». «Я ничем не могу тебе помочь», — сказал Утман. «Иди за мной, как сможешь быстро». Он оставил Адама и двинулся дальше вдоль вади. «Ты не можешь оставить меня здесь!» — крикнул вслед ему Адам, но Утман не оглянулся. «Слушайте собак! Они идут по нашему следу!» — крикнул Гектор. «Заряжай!» Щелкнули затворы автоматов. 6 автоматов по 30 патронов в обойме. Они могут создать почти сплошную зону огня. Перед бойцами 100 ярдов отличной видимости. Все здесь прекрасные стрелки. Ни одна собака до них не доберется. А даже если доберется, в ход будут пущены штыки. «Штыки примкнуть!» — приказал Гектор, и его люди наклонились вперед и сняли штыки из-под стволов автоматов. «Тарик, зажги сигнальный огонь для вертолета». «Огонь горит 20 минут, за это время Ханс точно прилетит и определит их расположение. У каждого из людей в рюкзаке один сигнальный патрон». Тарик отдал приказ, все зажгли запалы и бросили. Гектор слишком поздно понял, что надо было велеть им бросать запалы назад, а не вперед от позиции. Ветер дул им в лица, и дым накатился густым облаком, почти совершенно перекрыв обзор. Прежде чем Гектор успел послать кого-нибудь передвинуть огни, из дыма показались собаки. Они были всего в 50 футах от цепочки людей, когда стали видимы, и стремительно неслись вперед. Слишком много, чтобы Гектор мог сосчитать темные волчьи силуэты в дыму, жаждущие крови. Они бежали долго, пена падала из открытых пастей и липла к бокам. «Огонь!» — закричал Гектор. «Огонь!» Он успел сделать 3 выстрела, каждым убивая собаку. Люди рядом стреляли так же быстро, собаки визжали и падали, но из клубов дыма выбегали новые. Рядом с Гектором упал Тарик, сбитый с ног огромным черным псом, бросившимся ему на грудь. Гектор развернулся, и прежде чем собака успела погрузить клыки в горло Тарика, на всю длину вонзил штык в шею животного. Пес взвыл и упал, дергая лапами. В это мгновение другая собака набросилась на Гектора сзади, сбила с ног и опрокинула на землю. Собака оказалась над ним. На таком близком расстоянии автомат был бесполезен. Гектор выпустил его и левой рукой вцепился собаке в горло. Правой он шарил в поисках висящего на поясе ножа. Но достать нож не успел, над ним оказались еще 2 собаки. Рыча и щелкая зубами, они норовили вцепиться в него. Одна ухватила Гектора за плечо бронежилета и, упираясь задними лапами, не давала ему приподняться. Третья впилась клыками в правую руку у локтя и дергала мощной головой. Первый пес по-прежнему был над ним, клыки всего в нескольких дюймах от глаз, в лицо Гектору брызгала слюна. Собака держала и дергала его так сильно, что он не мог ее остановить. Пистолетный выстрел прозвучал всего в футе от правого уха Гектора, и грохот почти оглушил его. Собака разжала челюсти и упала, заливая Гектора кровью из раны в голове. В быстрой последовательности прогремели еще 2 выстрела, и 2 другие, вцепившиеся в него собаки, тоже упали. Гектор сел, вытер рукавом кровь с глаз и выплюнул ее изо рта. Когда перед глазами прояснилось, он удивленно посмотрел на Кайлу. Она выбралась из своего укрытия между камнями и теперь склонилась рядом с ним, профессионально держа пистолет обеими руками, вытянув правую и поводя стволом в поисках следующей цели. «Ах ты умница!» — выдохнул Гектор. «Какая ты умница! Да, ты мамина дочь!» Он подхватил автомат и встал, но схватка с собаками почти закончилась. Поле было усеяно собачьими трупами. Люди приканчивали немногих раненых животных, которые выли от ужаса и боли. Гектор посмотрел на горизонт и всего в миле увидел большой русский вертолет Ми-26, приближавшийся к ним над вершиной соседней гряды. «А вот и Ханс!» — Гектор рассмеялся. «Отбой! Сегодня на ужин сидели Розиги, бифштекс и бутылка шампанского». Он поставил Кайлу на ноги и поотечески обнял ее за плечи. Они смотрели на приближающуюся большую машину. Время от времени ее закрывали облака дыма от сигнальных огней. Но каждый раз, как ветер относил дым в сторону, вертолет оказывался ближе, а гул его двигателей звучал громче. Наконец он повис в 50 футах над землей, и они увидели Ханса, который смотрел на них из кабины. Он улыбнулся, козырнул, развернул вертолет боком к ним. Открылся главный люк фюзеляжа, в проеме стояли 2 фигуры, борт-инженер и... Гектор, раскрыв рот, смотрел на второго. «Сумасшедшая!» — прошептал он. Он приказал ей после полета на джик-джик возвращаться в сиделе Разик, но ему уже следовало понять, что Хейзел Беннок не привыкла подчиняться приказам. Отдавать приказы, да, но подчиняться. «Мамочка, мамочка!» — закричала Кайла. Она подпрыгивала и размахивала над головой пистолетом. Хейзел в люке также энергично махал ей в ответ. Ханс посадил вертолет. Как только машина коснулась земли, Хейзел выпрыгнула, аккуратно приземлилась и побежала к дочери. Кайла вырвалась из-под руки Гектора и неуверенно направилась к матери. «Прекрасное зрелище», — сказал Гектор с улыбкой. Глядя, как женщины бросились друг друга в объятия, крича и плача от радости, он почувствовал, как на глаза навернулись слезы и покачал головой. «Ревешь, как ребенок. Ты становишься слишком мягким, Кросс». Обнимая дочь, Хейзел через ее плечо посмотрела на Гектора. Слезы бежали по ее щекам и капали с подбородка. Она даже не пыталась утереть их. Ничего не говорила, но взгляд, который она бросила на Гектора, был достаточно красноречив. «И я люблю тебя, Хейзел Беннок!» — крикнул он всему миру. Потом заставил себя вернуться в реальность и знаком приказал Далии и мужчине идти к вертолету. Они поднялись и побежали по открытой местности. «Хейзел, забери Кайлу на борт!» Он смотрел на женщин. Хейзел услышала, схватила Кайлу за руку и потащила к машине. И тут послышался другой голос, который как сабля распорол восторженное возбуждение Гектора. «На краю ущелья, Гектор!» — Тарик показывал за вертолет, и Гектор посмотрел в том направлении. Там стоял человек, и хотя до него было почти 200 ярдов, и над краем ущелья виднелась только голова, Гектор сразу узнал его. «Утман Вадда!» Он оцепенел от неожиданности. «Тарик со своего места не может выстрелить в своего бывшего товарища. Ему мешают бойцы группы и две женщины. Только Гектор способен разобраться с предателем». Однако на несколько жизненно важных долей секунды его парализовало. Будь на месте Утмана любой другой, будь это другое время, Гектор отреагировал бы мгновенно, но всем его вниманием завладели Хейзел и Кайла. Наконец он пошевелился, но так словно пытался плыть в ванне с вязким медом. Он видел, как Утман выскочил из ущелья, пробежал три шага и опустился на колено, видел, как тот поднял длинную металлическую трубу и прижал к правому плечу РПГ. Даже на таком расстоянии Гектор сразу понял, что это. Устройство, стреляющее гранатами. Излюбленное оружие партизан и террористов. Граната в состоянии пробить броню танка, как будто это дешевый презерватив. Утман прицелился в вертолет. Теперь автомат Беретта уже был прижат к плечу Гектора. Подсознательно Гектор отметил, что Утман все еще в бронежилете. Бронежилет производства Беннока, лучший в мире, из кевлара с прокладкой из керамических пластинок. На таком расстоянии легкая пуля калибра 5,56 мм натовского образца не пробьет жилет, но удара достаточно, чтобы сбить Утмана с ног. Гектор выстрелил и понял, что не промахнулся, но за мгновение до этого выстрела Утман выстрелил из РПГ. Гектор видел, как за Утманом поднялся черный столб ракетного дыма, и граната, оставляя за собой дымный след, полетела к Ми-26. Она еще не успела долететь до цели, когда пуля Гектора попала в грудь бронежилета, развернула Утмана и с силой швырнула на землю. Прежде чем Утман коснулся земли, граната ударила в переднюю часть вертолета и взорвалась. Гектор пошатнулся под ударом взрывной волны. Возле большой машины Хейзел и Кайлу отбросило, и они повалились друг на друга. Далия и мужчины были еще ближе к точке взрыва. Все упали. Гектор знал, что среди них есть серьезно раненые или даже убитые. Борт инженера в люке разорвало на куски. Гектор видел, как в воздухе вращаются его голова и оторванная рука, нос вертолета и передняя часть фюзеляжа были разорваны. Кабины с фонарем исчезли, оставив зияющие отверстия, и не осталось ничего, в чем можно было бы распознать тело Ханса Латыгана. Он оказался в самом центре взрыва. Потеряв управление, огромная машина завалилась на бок, лопасти винта уперлись в пропеченную твердую землю, и камни, фантастически искривившись, потом двигатели заглохли, и плотное облако дыма заволокло обломки. На мгновение наступила тишина. Потом Тарик закричал: «Утман встал! Стреляй в него, Гектор! Во имя Аллаха, стреляй!» К этому времени поле зрения Гектора частично заволокло дымом. Но он выстрелил, и смутная фигура в дымке пошатнулась на краю ущелья. Гектор не знал, попал он или Утман просто сорвался вниз. Тарик бросился за ним. «Вернись, Тарик!» — крикнул Гектор. «Оставь Утмана! Его люди, вероятно, идут за ним. Нужно убираться отсюда. Посмотри, что с остальными. Позаботься о Далии». Тарик повернул назад, а Гектор побежал туда, где лежали Хейзел и Кайла. Он боялся за них обеих. Они находились в опасной зоне, их легко могло задеть осколками гранаты или обломками фюзеляжа. Он опустился на колени рядом с ними. Хейзел лежала на Кайле, закрывая ее своим телом и руками. Боясь увидеть кровь, Гектор протянул руку и коснулся Хейзел. Она повернула голову, ошеломленно посмотрела, быстро села и протянула к нему обе руки. «Гектор!» Она поцеловала его в губы, и тут же оба занялись Кайлой. Вдвоем они поставили ее на ноги. «Ты ранена, малышка?» — с тревогой спросила Хейзел. «Нет, мамочка, не тревожься, со мной все в порядке». «Это хорошая новость», — сказал Гектор, — «потому что нужно немедленно уходить». «Хейзел, твоя дочь слаба, как новорожденный, но свирепа, как табаско». Примечание. «Очень острый соус из красного перца». Конец примечания. «Она не сдается. Я пошлю кого-нибудь помочь удерживать ее на ногах». Он побежал туда, где лежала Далия, и собирались остальные. Некоторых при взрыве ранило осколками, но, несмотря на порезы и синяки, все могли двигаться. Далия казалась невредимой. «Девушка нуждается в твоей помощи», — сказал ей Гектор. И она сразу пошла к Хейзел и Кайле, а он повернулся к своим людям и приказал: «Разберите снаряжение. Мы немедленно выступаем». «В каком направлении двинемся, Гектор?» — спросил Тарик. «Назад по равнине». Все удивленно посмотрели на него, и он быстро объяснил: «Если идти дальше, на восток, найдем только пустыню. И еще чертову пустыню. Теперь, лишившись собак, враг не будет точно знать, куда мы пошли, но он, вероятно, подумает, что мы движемся на восток, к берегу». Он повернулся и показал назад, в ту сторону, откуда они пришли. «Но главная дорога с юга на север пролегает вблизи оазиса Чуда и крепости. Я прав, Тарик?» «Верно. Она проходит в 10 милях западнее крепости. Там большое движение», — подтвердил Тарик. «Если доберемся до нее, конфискуем первый попавшийся автобус». Люди немедленно приободрились. Уничтожение вертолета привело их в отчаяние, но план Гектора давал им слабую надежду. Через несколько минут все были готовы выступить. Получился необычный караван: 3 женщины разного возраста и цвета кожи и 6 мужчин в рваном окровавленном камуфляже. Все грязные и пыльные. Гектор шел впереди, замыкал колонну Тарик, а они с 2 помощниками уничтожали видимые следы отряда. Кайла шла в центре. С одной стороны ее поддерживала мать, с другой — Далия. Они перевалили через край ущелья и начали долгий спуск на дно. К тому времени, как снова начался подъем, все едва переставляли ноги, и скорость сильно упала. Гектор расхаживал вдоль цепочки, подбадривал людей, заставлял их двигаться своими грубоватыми шутками, которых, к счастью, Хейзел и Кайла не понимали. Те, кого ранило во время взрыва, сейчас сильно страдали. Кайлу снова перестали держать ноги. Последние несколько метров до верха вади Гектор нес ее на спине. Поднявшись, все упали в скудные тени, какую смогли найти, и лежали, часто и тяжело дыша, как собаки. Бутылки с водой почти опустели. Гектор сидел с Хейзел и Кайлой. Он заставил их выпить последние глотки из своей бутылки, а Кайле дал еще 1 таблетку антибиотика. Он был уверен, что лекарство оказывает благотворное действие. Цвет ее лица улучшился, и она приободрилась. Он коснулся ее лба и решил, что температура почти нормальная. «Покажи язык», — приказал он. С величайшим удовольствием, пытаясь дерзить, она высунула язык как можно дальше. Язык перестал быть белым. Гектор придвинулся ближе и принюхался. Заражением больше не пахло. «Спрячь», — велел он, — «иначе о него начну спотыкаться». Кайла легла на спину и закрыла глаза. Хейзел вздохнула и прислонилась к плечу Гектора. Он легко погладил ее промокшие от пота волосы, отвел их с глаз и шепотом подбадривал и хвалил ее. Они были так поглощены друг другом, что не замечали, как Кайла сквозь ресницы подсматривает за ними, пока она широко не открыла глаза и не спросила: «Мы передумали увольнять Гека, мамочка?» Хейзел вздрогнула, выпрямилась и, не глядя на Гектора, густо покраснела. Гектор с наслаждением наблюдал за ней. «Боже, как она мне нравится такая», — подумал он. «Все в порядке, мамочка. Я все думала, как мне свести вас. Кажется, особенно стараться не придется». «Ладно, дамы, подъем. Пора двигаться дальше». Гектор встал, давая Хейзел возможность вернуть самообладание. Он посмотрел вперед. В первых лучах солнца пустыня была необыкновенно прекрасна. Ни пятнышка зелени, но когда солнце попадало на пластинки слюды, песок начинал сверкать, точно груда бриллиантов, а скалы были величественны, как скульптуры Родена. Гектор чувствовал, как поднимается температура. Свою последнюю воду он отдал женщинам, во рту у него пересохло, а когда он коснулся губ, они оказались сухими, как наждак. Он много лет провел в пустыне и теперь, ведя отряд вперед, выискивал признаки воды не менее усердно, чем следы врага. Вскоре обезвоживание начало отнимать последние силы, все пошатывались, и пришлось снова остановиться и отдохнуть. Гектор подобрал несколько камешков кварца и дал их Хейзел и Кайле. «Сосите их», — сказал он. «Это предохранит рот от полного пересыхания. Дышите через нос и говорите только при необходимости. Так вы сохраните в организме влагу». Он перевел взгляд на мужчин. Один с напряженным, болезненным выражением хромал, борясь с судорогами. По остальным было понятно, сил у них не осталось. Небольшое облако закрыло яркое солнце, и немедленно наступило облегчение, но ненадолго. Гектор поднял голову и увидел на сером облаке темных птиц. Их было пять, и они быстро взмахивали крыльями. Он встал и заслонил глаза, обе женщины наблюдали за ним. — Что там? — спросила Кайла. — Для орнитолога Колумба-Гвинея, — ответил он, — а для нас с вами просто голуби. — О, Кайла не пыталась скрыть разочарование. Чудовищно неинтересно, Гек. Стая голубей начала снижаться. При этом они стали на солнце красивого голубого цвета с винно-красными воротничками и белыми кольцами вокруг глаз. Когда в это время дня они так выстраиваются, они летят к воде. — К воде? — одновременно переспросили женщины. — Когда они так спускаются, это значит, что они нашли воду, — пояснил он. — Это тебе интересно, Кай? — Иногда вашими заботами... — Я чувствую себя умственно отсталой, — сокрушенно ответила она. — Успокойся, Кайла, ты не всегда такая. — Подъем, дамы, давайте осмотримся. Он отметил место, где исчезли птицы. До него было примерно четверть мили. Когда они приблизились, стали ясно видны очертания геологической формации. Поперек их пути проходила еще одна небольшая вади, ответвление главного ущелья. Неожиданно со склона вади, хлопая крыльями, поднялись голуби. Они скрывались в горизонтальном углублении, образованном вследствие выветривания более мягкого известняка в твердой скале. «Есть!» — с улыбкой воскликнул Гектор, подводя их к подножию стены ущелья. Пока все с наслаждением лежали в тени, он рассматривал трещину под слоем известняка. Заглянув в темное отверстие, он почувствовал запах воды. Щель была столь узка, что он мог забраться в нее только ползком, отталкиваясь локтями. Вода собиралась в мелкий бассейн в дальнем конце низкой пещеры. Гектор зачерпнул горсть и попробовал. «Дерьмо», — сказал он, — «буквально, голубиный помет». «Но то, что не убивает, то делает крепким». Он крикнул Тарику, чтобы тот принес бутылки. Воду он процеживал сквозь ткань. Несмотря на ее отвратительный вкус, все выпили по полной бутылке, и Гектор снова их наполнил. Наконец все утолили жажду, и Гектор наполнил бутылки в третий раз. Спускаясь со стены, он осмотрел маленький отряд. Перемена была почти волшебной. Мужчины улыбались и оживленно переговаривались. Хейзел сидела за дочерью и, негромко напевая, расчесывала и заплетала ее волосы. «Женщины!» — прошептал Гектор, ласково покачивая головой. «Где только она взяла расческу?» Потом сказал: «Не устраивайтесь слишком удобно, ребята. Мы уходим сейчас же». Они снова построились и выбрались из вади.